Глава 3. С кайфом по жизни или все мы наркоманы? Это глава о различных зависимостях, которыми люди не страдают, которыми люди наслаждаются. Люди, которые употребляют наркотики, часто признаются, что таким образом они хотят найти себя. Найти себя, конечно, можно, но, может, лучше все же поискать в другом месте. Я люблю гурманствовать, пробовать все новое, расширяя границы сознания. Но просто бешусь от мысли, что не я буду управлять моими привычками, а они мною. Никогда.